Что я помещение, капель и бетон, слепое освещение, застывший в стенах стон, ржавеющие трубы, утихший топот ног. Тут аромат микстуры, незримый едкий смог. Царапины на стенах и слезы на полу, прокусанные вены и выдох в тишину, которая, цепляясь, ползет по сетям труб, всем этим наполняясь, съедая сердце стук. Лицо, как и другие, лишь сузят страх зрачки, как будто бы живые, но мертвые они. Агония угасла, задушена на миг, состав из яда маски для мертвенно живых. Пройдут часы и снова раздастся топот ног и шепот разговоров, и сердце стукит стон. Все снова повторится, и крик, и тишина, испуганные лица и газопелена.